«Я хорошо справилась, доктор Гранц?» Лучась надеждой, спросила Сирью у потолка. «Да, неплохо», безучастно согласилась Заэль, тем не менее все равно вызвав радостью Сирью. «Ладно, со спаррингами я поторопилась, этих ты просто валишь, а более сильных надо организовывать. Ну что же, в таком случае сегодня позанимаемся на тренажерах, завтра соответственно тоже, а потом уже видно будет. Есть вопросы, лишь куда я должна идти?» Просалютовав, ответила Сирью. «Для начала возвращайся по коридору обратно, а там я тебе уже объясню». «Да, доктор Гранц». «В другую дверь, Баклуша». «Да, доктор Гранц, благодарю вас». Новый приступ, как всегда, напал внезапно, как фашисты. Заэля Пара просто читала какой-то документ с чашкой чая в руке, когда по ее ауре расползлась волна золотистой рейцу, а чашка в ее руках просто лопнула. Тело ученой стало бить мелкая дрожь, а между рогов даже проскальзывали золотистые молнии. «Я сорвался с места еще когда эмпатия обнаружила первые признаки приступа. Я изменил состав феромонов с нейтрального, который у меня в спокойном состоянии, на седативные, нужные для переговоров с некоторыми индивидами и специально для этой особы. Кроме того, взывая к амфисбе не так, что у меня даже плеть на руке задергалась, я попытался и эмпатией свести на нет приступ. Спустя несколько напряженных минут наших объятий, за которые буйная рейцу Заэля Пара успела неслабо потрепать окружение, все утихло. Промежуток между этим и предыдущим приступами меньше месяца. Быстро посчитал я, а затем вывел невеселый итог. У нас новый антирекорд. Промежутки не цикличны. Отмахнулась Заэля Пара. Кроме того, это не антирекорд. Были времена, когда я лишь на считанные минуты приходила в сознание, прежде чем снова стать берсерком. Так что, нет, прервал ее я тихим, но настойчивым голосом. Я считал лишь промежутки между неспровоцированными приступами. И у нас не просто антирекорд. У нас прослеживается тенденция в снижении амплитуды. Заэль поразмяла руки, поозиралась на потрескавшееся оборудование, но ответила. Пусть так, так или иначе, поскольку у меня есть ты. Нет, снова прервал ее я. Я не могу быть с тобой круглосуточно, даже если бы желал этого всем сердцем. А с нынешними темпами это станет необходимостью через 20 лет. Я все с большим трудом сдерживаю проявления, и уже через 15 лет, по моим подсчетам, мне придется не просто успокаивать тебя объятиями, а поспешно выводить из боя. А свыше всего этого, мы даже не знаем, несет ли это опасность для твоей души. Не знаем, но, мы ведь оба догадываемся, не так ли? Я скрестил с Заэль взгляды. Да, мы оба это знали. Я все понимаю. Нехотя кивнула Заэль. «Мне нужно лечение, да, нужно», согласился я. «Для начала, пройдешь комплексное обследование. После проверки физиологического аспекта ситуации мы углубленно займемся более тонкими вопросами строения твоей особенной души, а для этого нам уже стоит начать разработку необходимого оборудования. Да знаю я, что делать нужно», через силу усмехнувшись, сказала Заэль Лепара. «Еще скажи, что лечить меня ты будешь, а кто еще?» «Клянусь троном, чьим бы то ни было, удивление мое было искренним». Заэль Пара нахмурилась. «Я, доктор», — твердо заявила она. «Я тоже», — констатировал я. «Я свое тело знаю лучше», — гордо приподняла она подбородок. «Отнюдь», — покачал головой я. «Обследование не проводит самому себе, Заэль Пара, по крайней мере без веской необходимости. Ты не можешь оценить ситуацию самостоятельно, непредвзято и не опираясь на недостоверные ощущения своего тела. Тем более вопрос стоит не о теле, а о самой сути души. У тебя висит собственное исследование по твоему собственному лечению», заявила Заэль, и я и без эмпатии мог понять, что если ей не понравится мой ответ, она к чертям забросит исследование собственного вопроса, чтобы ускорить решение моего. Исследования ведутся, но так или иначе, пока тестовые образцы покажут результаты, пока пройдут все анализы, пока мне не придут новые идеи. У меня вагон и маленькая тележка времени. Хватит не на одно дополнительное исследование, тем более твое обещает быть таким же тягостным и долгим. Привел я контраргумент. Не совсем правда, но ведь во благо, у меня опыт работы с душами больше. Не унималась Заэль Пара. Что же, тут она была права. У нее, создание искусственного Ариукаса. У меня, подсадка в собственную душу нежеланных постояльцев. Тут мне и вправду крыть нечем, но мы же не в карты играем, чтобы следовать каким-то правилам в обмене аргументами. А у меня процент выживания пациентов выше. Я подчеркнул слово «пациентов», поскольку, строго говоря, у Заэль их и вовсе не было, у нее были подопытные, а даже из термина понятно, что их жизнь едва ли что-то стоила, а у меня были пациенты, за жизнь каждого из которых я всеми силами боролся, но пора было заканчивать этот обмен любезностями. Заэль Парагранс, не строй иллюзий, ты можешь быть гениальным ученым, да я даже считаю тебя таковой, но во врачебной деятельности из тебя бы не вышел даже патологоанатом, ты бы ради интереса над трупом пару экспериментов поставила. Я буду счастлив твоему экспертному мнению по вопросам душ, да я и без него и не собираюсь работать, но, пожалуйста, оставь планировку лечения и его проведение мне. Думаешь, я не смогу кого-нибудь вылечить? Задала Заэль решающий вопрос. Она уже приняла мои доводы, но если я сейчас задену ее гордость, она может и без меня попытаться себя вылечить. И что тогда? На свет появится новый Арранкар, либо же это будет Рюкас, но мне на него нее в общем-то наплевать. Учитывая все обстоятельства, глупо беспокоиться о том, что фракция Фем Гримджоу не досчитается бычка. Что будет с Заэль Парой? Хах, а знаете, это, наверное, ключевое наше отличие. Я могу произнести эту фразу, а она, нет. Я не хочу этого знать. Хех, если это вызов на соревнование, то я предлагаю провести его тогда, когда мы оба будем в лучшей форме. Усмехнувшись, ответил я. Заэль Пара сверкнула очками. Вызов принят. Итак, началась наша долгая работа над спасением Заэль Пары Гранц. Сперва мы провели пресловутое комплексное обследование, благо оборудование для этого было в избытке, ведь основными исследованиями Заэль как раз и были биологические модификации. Первичное обследование не выдало никаких результатов. Вернее, результаты-то были, но по ним Заэль была самым здоровым арранкером в мире. Ну, вернее нет, потому что на медицинские анализы ходит печально малое число арранкеров, и ее результаты приходилось сравнивать с моими, но общую суть вы должны были уловить. Базовыми поверхностными методами причину состояния Заэль было не установить. Пришлось действовать тоньше. Вы знаете, учитывая то, что арранкеры – явление сугубо рукотворное или аномальное, глупо было бы искать в них непреложные истины. У кого есть духи духовных мечей, чтоб это выражение? У меня. Еще у Кармилы есть София, но несложно догадаться, что не имевшая собственного имени реинкарнаторша с Британии самую малость не подходит на роль духа Занпакта. Она и сама это понимает. Больше ни о ком я не слышал, хотя позже нужно будет провести массовое исследование, хотя это, пожалуй, отложим до полного сбора состава каноничной эспады. Ну, почти каноничной. Важно то, что сейчас мы, арранкеры, по сути являемся пионерами собственной расы, кроме того имеем множество частностей. Например, мои змеи-леди-рыцари, Амфисбена и Гаргона. Они у меня образовались из-за того, что три весьма перспективные души пустых, которым если и не апофеоз, то уж точно роль сильного Адьюкаса была обеспечена, слились в одного, а две души проигравших не растворились полностью. Все другие вастер-лорды и Адьюкасы полностью подавляли волю поглощенных душ, в редких случаях лишь ассимилируя некоторые черты. При этом есть Заэль Парагранс, в которой живет душа ее сестры Иллиис Фильгранс, поглощенная еще в бытность Заэль Пары плюсом. Да, сестру Заэль Пары зовут Иллиис Филь. Да, Заэль Пара настолько жесткая, что сожрала собственную сестру, а вернее ее душу, еще будучи плюсом. Из научного интереса. Да, я тоже охренел, когда услышал это от самой Заэль Пары. Причем для нее это была не какая-то роковая ошибка, а внезапное откровение. Возможно, такая вот особенность происхождения пустого и позволила Заэль Паре стать сильнейшим арранкером, а возможно она с самого начала была непревзойденной. Скорее всего, истина лежит посередине. Лично меня больше сейчас волнуют злокачественные последствия того ее сумбурного решения. Судя по всему, теперь Заэль Пару изнутри подъедает собственная сестра. Подробнее о полученных в результате глубокого обследования данных. Больше всего мне это напоминает химер, если проводить аналогии с биологией. Только прошу, не надо приплетать сюда фэнтезийную псевдонауку с ее этими монстрами Франкенштейна и кентаврами, которых реально собрали, пришив верхнюю часть человека к лошадиному низу. Я за реализм. Химеры – это разновидность сиамских близнецов, которые не отличаются от обычных людей анатомическими аномалиями. По сути, самым заметным внешним проявлением химер является гетерохромия, разный цвет глаз у одного человека. Что более важно для врачей, у таких людей разные органы или ткани имеют разный генетический материал, что затрудняет трансплантацию и иногда является катализатором аутоиммунных заболеваний. С Зайлепарой почти что такая же ситуация, только с поправками на духовную природу Арранкара. У духовных сущностей нет генетического кода, как нам удалось узнать, однако каждое существо имеет его подобие, особый подчерк Рейцу. Да, вы не ошибетесь, если заявите, что Рейцу на самом деле изменчивая по природе. Однако в каждом Рейцу каждого живого есть помимо изменяющейся от эмоции состояния части отдельный неизменный фрагмент, характерный для каждого индивида и передающийся по наследству. Кроме того, этот самый фрагмент в отличие от основного Рейцу можно отследить и в отделенных от тела частях, будь то оторванная конечность или несколько капель крови. В теле Зайлепары присутствуют как ткани и органы, излучающие розоватую Рейцу, так и ткани и органы, излучающие золотую Рейцу. Как несложно догадаться, розовая Рейцу принадлежит Зайль, золотистая – Ильесфиль. Я догадывался об этом, что уж тут лукавить, ведь у Зайль по сути два набора осколков маски, очки и рога. Более удивительно то, что многие органы, например оба Хакусу и вся система Сакицу являются вообще гибридными и от этого гипертрофированными. Как оказалось, секрет огромной духовной силы Зайлепары вправду лежал в ее особом происхождении. Что меня пугает немного больше, так это то, что мозг и эндокринная система также, пусть и не так связано, являются гибридными. Однако, мы не нашли искомого ответа в строении тела Зайль. Пусть мозг, эндокринная система и органы, отвечающие за Рейрику и Рейцу, являются гибридными, это не объясняет, почему происходят приступы. Мы даже специально мониторили эти органы в момент приступа и ничего кроме последствий там не обнаружили. Поскольку речь идет все же о духовном существе, нам пришлось отойти от нам обоим известной биологии и притронуться к более тонкому, сложному и сакральному аспекту мироздания – душе. Мы решили назвать эту процедуру анимографией. Хотелось бы мне воспользоваться силами Мурамасы, чтобы проникнуть в чужой внутренний мир и понять, что происходит с Зайлепарой, но я не мог. Чертов мятежный Занпакта просто мне не подчинялся. Поэтому, нам пришлось пойти во все тяжкие и собрать аппарат, сканирующий не просто духовные тела, а сами души. Уже претенциозно звучит, да? По уровню сложности эти две процедуры можно сравнить с прослушкой лором дыхания стетоскопом и генетического анализа пациента на новейшем оборудовании и с поддержкой виртуального моделирования. Все равно, что сравнивать электронный микроскоп с лупой для чтения. Кстати, принцип работы был подсмотрен как раз у микроскопов. Аппарат запускал микроволны духовного воздействия и отслеживал мельчайшие отклики в душе пациента. Аппарат получился огромным и требовательным ко всем условиям, но мы были довольны, поскольку сделали шажочек к очень продвинутой науке. Первой в аппарат полезла Рокопаламия, потом Беллатрикс, потом Моргана Мист, потом череда уродцев из лаборатории, потом несколько нумеросов, заманенных чаем с шоколадками, потом несколько членов инквизиции, потом, когда инквизиторы убедились, что с обследованными ничего не произошло, полезла Нил-Лиил, потом я. После всего этого народа наконец-то обследовали Зайль. Ну и под конец, тайно и прибрав себе результаты, я поместил в аппарат Кармиллу. В аппарате побывала треть спады, причем треть с первой половины. Как несложно догадаться, обилие обследованных было нужно, чтобы вообще понять, где что находится и как у кого устроено. Как несложно догадаться, понятного из полученных данных было мало, души были слишком индивидуальны и слишком сильно различались у разных индивидов. Обследование бывших адьюкасов и лоботомитов вообще можно считать бесполезным для разработки лечения, поскольку строение их душ разительно отличалось от вастер-лордов вроде Нил-Лиил, да и у всех вастер-лордов души невероятно сильно различались. Отрадой было одно, проблему Зайль было невозможно не заметить. Как вообще выглядели результаты этого обследования? Ну, представьте себе листок бумаги, просвечивающий лист пластика от рентгена или гравюру. На ней, в середине находился невообразимо сложный узор, похожий на снимок МРТ мозга или фрактал. У этой части есть общая форма, в идеале, окружность или сфера, а также цвет индивидуальный у всех. Более тонкое строение или же наполнение круга узорами является отражением строения души и в теории может быть использовано для ее анализа. То есть, просканировав этим аппаратом любую душу, а потом найдя нужный участок и правильно его интерпретировав, можно прочитать как характер индивида, так и его память, а возможно и определить его духовные способности. Однако это едва ли исполнимо в обоих этапах, Слишком сложно находить на невообразимо сложной структуре души нужные фрагменты, и даже сами фрагменты слишком сложны, чтобы их понять. Кроме того, сказывается полное отсутствие вспомогательного материала. Также вокруг цветной части души наблюдается бледно-прозрачная материя, слабо заполненная узорами. Чуть поразмыслив, мы записали душу Нил-Лиил как эталон. Она была самой нормальной из имеющихся на данный момент вастер-лордов. Стоило, конечно, и других проверить, но мы решили оставить это до лучших времен. Дело не в нас, дело в вастер-лордах. Общая форма либо сферическая, либо круглая. К сожалению, мы, несмотря на всю свою гениальность, оставались существами, ограниченными тремя измерениями, поэтому анимография была процессом записи строения души, которая находилась как минимум в четырех векторах, в нескольких двумерных плоскостях, чтобы худо-бедно сделать трехмерную модель. Да и то сделать это у нас пока не вышло, поэтому приходилось довольствоваться двумерными схемами. Размеры крупные, почти на грани возможностей аппарата. Цвет души насыщенный, в случае с Нил-Лиил, зеленый, очень приятный. Это душа самой Нил-Лиил, так сказать, ядро. Также мы обнаружили бесцветную духовную структуру, соединенную с ядром. По всем признакам, обезличенные души поглощенных пустых. Самым важным в душе Нил-Лиил было то, что она была однородной. Не было ни аномалий с какими-то гипертрофированными частями, ни тем более участков, отличной от основной духовной материи. Лишь разделение на ядро и мантию, которое мы посчитали нормальным явлением в связи с тем, что оно наблюдалось у абсолютно всех осмотренных. Для лучшего понимания затронем и нумеросов с лоботомитами. Для начала разберем нумеросов. Их души имели геометрически неправильные формы, в простонародье – кляксы. Плотность ядра где-то больше, где-то меньше. Насыщенность слабая, небольшой размер. Наши фраксиньоны почти ничем и не отличались, разве что рока Паламия была занятна правильных форм и удивительно упорядоченного внутреннего строения, но в остальном – просто архивная информация. Лоботомиты были и того хуже, их души выглядели не как души нормальных арранкеров, а скорее как духовная структура поглощенных душ, мантия, как мы решили ее называть, иными словами почти бесцветная, слабоупорядоченная, мертвая. Перед тем, как развеять интригу с Заэль-Лепарой, расскажу о своей душе. Результаты ее обследования, кстати, были сразу же засекречены, и душе Кармилы, потому что мы двое были не такими, как все. Начнем с того, что если все арранкеры, кроме исключений, которые мы обязательно обсудим, были одной доминирующей личностью, которая подчиняла себе обезличенные души поглощенных врагов, то я был целой плеядой из семи душ, трое из которых доминировали и подчиняли себе обезличенных душ поглощенных пустых, а еще четыре души, отличающиеся по строению как, я не знаю как, полип и калибри, были пристыкованы к самой доминирующей душе из троицы, но все же имели точки соприкосновения с двумя другими душами, но не имели никаких связей с мантией. Плюс в обезличенной массе душ была одна аномальная и необезличенная, которую подавляли все семеро высших. Моя душа, то есть та часть ядра, которая была самой большой и имела ярко-зеленый цвет, еще вдобавок и имела фундаментальные особенности строения, отличающие ее от других душ этого мира. Короче, обо мне можно слагать отдельную науку. Еще и на подразделы хватит. Кармила же, ну, она была практически такой же, как Нил-Лиил, только отличалась по цвету души. У вампирши был ярко-алый, и в тонком строении, которое у всех душ уникально. По сути, она была особенной только в том, что к ее душе была пристыкована другая, с нехарактерными для пустых чертами, но с некоторыми деталями, которые наблюдались и у меня. В общем, о нас и на мерцах, и о нашем строении душ тоже можно составлять отдельную науку. А теперь гвоздь программы. Заэль-Лепара Гранц. Я не случайно сначала упомянул Нил-Лиил как эталон, а потом себя и Кармилу, как очевидные аномалии. Заэль-Лепара была где-то посередине между этими двумя состояниями. У нее было одно ядро в душе, но при этом это самое ядро не было однородным. В ней невероятной мозаикой переплетались розовые и золотые элементы, спутываясь и соединяясь как неразрывные части чего-то, когда-то не бывшего одним целым. И это ставило нас в тупик. Кармила Батари, прозванная в народе кровавой графиней, а ныне назначенная на должность куатра Испады, позволила себе приподнять краешек губ, несмотря на то, что эта тень улыбки никому не предназначалась, да и не имела за собой какого-то повода для радости. Ее просто слегка развеселила небольшая ирония ситуации. В ее дворце, красивом, но пустоватом месте, жило всего два арранкера, один из которых предпочитал быть где угодно, только не дома. Раньше Сирью использовал отговорки, чтобы просто шляться по Лас-Начес и не контактировать с Василиском, теперь же использовал отговорки, чтобы тайком бывать у Заэля Парыгранс. Судя по повысившейся угончей настороженности и незначительному росту рейцу за спиной у госпожи, она крутила не роман, а втайне наращивала силы. Что же, Кармилла была уверена, что Сирью не сможет победить ее, сколько бы гончая ни старалась, но еще была уверена, что лояльность ей, кровавой графине, Сирью может уступить лишь Василиску, а значит никакого заговора ожидать вовсе не стоит. Развеселили же кровавую графиню два обстоятельства. Во-первых, регулярные визиты Сирью к Заэлле Парригранс позволяли госпоже держать в секрете от подчиненной свои же регулярные визиты к другой женщине. Во-вторых, из всех арранкеров сомнительный выбор наставника Сирью не заметил лишь Василиск. К добру или к худу, змей стал крайним интровертом от того, что ему предоставили обширные возможности в науке. В принципе, Кармиллу устраивало то, что Василиск не расширял свой круг общения, поскольку она входила в постоянное число его друзей и более того была его любовницей. Кроме того, Василиск занимался во многом непростым изучением пустых, синигами, арранкеров и душ в общем, а решением своих многочисленных накопившихся проблем, что шло ему во благо, а ей в радость. Так или иначе, Василиск снова был занят где-то на стройке его дворца, а Сирью опять умчалась к Заэлле Парригранс. Это была отличная возможность посетить ее подругу. Зайдя в одну из купалин, да, их было несколько и не то чтобы одна для господ, вторая для гостей, третья для слуг, а правда несколько, Кармилла подошла к стене, состоящей исключительно из зеркал. Ожидаемо, в зеркале она увидела не себя, а зеленоволосую вампиршу Софию Кирин. «Опять идешь налево?» – ехидно сведя брови и растянув губы, спросила София. «Никаких низменных измен, только благочестивые походы в гости к дорогой подруге», – с нечитаемым лицом ответила Кармилла. «А жаль», – легкомысленно вздохнула София. «Знаешь, это так мучительно, смотреть на губы, которые не можешь поцеловать. Мне казалось, ты, пусть и со слегка заплетающимся языком, поклялась Василиску, что будешь вечно любить его и только его», — приподняла Кармилла бровь. Ветренность сожительницы ее слабо волновала, поскольку даже несмотря на то, что их отношения стали дружескими, главным приоритетом для Кармиллы оставалась полезность Софии, а София честно блюла свое слово помогать ей во всех начинаниях. «Ну, Василиск действительно и несомненно является единственным мужчиной, которого я люблю», — согласно кивнула София. «Но это не значит, что я похоронила свою мечту собрать себе гарем из аниме красавиц». Кармилла лишь непонимающе скорчила брови на слово «аниме», но вместо того, чтобы переспрашивать, просто принялась водить длинными ногтями по стыку двух зеркал. Кума Нириширой не могла полноценно видеть или слышать Софию Кирин. Вообще, что было уже удивительно, она могла видеть в зеркалах, там где по идее стояла Кармилла София, неразборчивый силуэт девушки, а также слышать неразборчивое бормотание, когда София что-то говорила. Это было уже больше, чем мог любой другой арранкер кроме Василиска, но их полноценного знакомства так и не состоялось. Поэтому Шрей ожидаемо приняла Софию Кирин за духа меча Кармиллы. Удивительным было другое, Шрей призналась, что у нее самой есть дух Ресуррексиона. Более того, как оказалось, духи Ресуррексионов были только у троих арранкеров, Василиска, Амфисбены, Горгоны, Кума Нириширой и у нее, Кармиллы Батари. А ведь София, по мнению Василиска, с которым обе вампирши были солидарны, была не духом Ресуррексиона, а кем-то другим. Все это определенно заинтересовало бы Василиска, хотя Кармилла предпочла бы не загружать его исследованиями еще больше. Сохранение же секрета Шрей было просто опцией. Протолкнув ногти в щель между двумя зеркалами, Кармилла подцепила замаскированную дверцу и отворила зеркало. Шмыгнув в проход, Кармилла чуть потянула за тонкий шнурок на стене, и дверь сама закрылась. Дальше нужно было пройтись по многочисленным туннелям, чтобы добраться до комнаты Шрей. Это занимало в разы меньше времени, чем в первый раз, даже когда она шла по памяти, а не сверялась с Шрей по поводу верности маршрута. Сделать это было до смешного просто, стоило лишь прикоснуться к стене, как от нее раздастся тихий шепот Шрей, указывающий верный путь. И Кармилла, и София, и сама Шрей придерживались мнения, что Василиск намеренно плутал в коридорах, чтобы убедить хозяйку казематов в своей неспособности в них ориентироваться. Это не вызывало ни у кого ни удивления, ни осуждения, Как однажды выразился сам Василиск, Уикамунда воспитывала в своих обитателях лишь недоверие и жестокость. К слову о Василиске, а вернее о его подчиненной. Беллатрикс фон Барниер была сильнейшим сенсором Влас Начеса и единственным оранкором, которого Шрей считала для себя проблемным. Чтобы адъютант Василиска не утруждал себя знанием о лишних чужих секретах, Шрей тщательно маскировалась от Пескизи Беллатрикс. Например, Рейцу кормил и продолжала ощущаться в той самой купальне, откуда вампирша и проникла в казематы, так же как и все другие данные, которые была способна считать Беллатрикс. Последний поворот, длинный прямой коридор, и вот она у цели. Кармилла слегка проморгалась, прежде чем зайти вовнутрь. Если коридоры, ведущие к Шрей, были черны как пустота Гарганты, то само жилище все же освещалось тусклым лунным светом, исходящим от паутины. Этот свет был весьма мягким и не раздражал Кармиллу. «Здравствуйте, Кармилла сама», — поприветствовала Шрей свою гостью. «Привет, Шрей», — окидывая взглядом хозяйку помещения с ног до головы, ответила Кармилла слегка томным голосом, сопровождаемым такой же улыбкой. Куманири Шрей слегка отличалась от себя прежней, которую впервые увидела Кармилла и которую видели все остальные. Не то чтобы с ней произошла какая-то физическая метаморфоза, просто Шрей по-иному оделась. Вместо донельзя просторной и великоватой мантии на ней было платье, выгодно подчеркивающее красоту ее тела, ее тонкую талию, ее округлые бедра, ее среднюю грудь. Подол платья был длинным, но Кармилле все же были видны туфли на тонких ногах Шрей, рукава платья шли до самых запястий, но были облегающими, на руках были тонкие перчатки. У платья не было никаких вырезов, кроме минимально необходимых, но по крайней мере не было капюшона и вся голова Шрей была на виду. Лицо Шрей было японским с раскосыми глазами, которые вдобавок еще и щурились, и высокими скулами. Тонкие губы бледно-вишневого цвета были изогнуты в слабозаметной застенчивой улыбке. У Куманири Шрей были великолепные волосы, мягкие, шелковистые, не вьющиеся и не спадающие до самых бедер. Осколки маски Шрей в действительности имели форму неповрежденного лица, которое паучиха когда-то носила, просто теперь это лицо располагалось на затылке и смотрело за спину. Кармилла изогнула губы в злобной усмешке и широко шагнула вперед. Шрей вздрогнула, когда ладони Кармиллы схватили ее за руку, отрезая путь к отступлению. «Ты, я смотрю, сменила наряд», – прошептала Кармилла прямо на ухо Шрей. «Да-да-да, Кармилла сама, как вы и просили», заикаясь и не зная, придавать ли голосу эмоциональную окраску или говорить безэмоционально, ответила Шрей. «Я советовала, а не просила», – поправила Кармилла Шрей, намеренно и показательно задерживая взгляд на выдающихся изгибах тела девушки. «Но знаешь, тебе очень идет, Бэб, благодарю, Кармилла сама», – пискнула Шрей. Кармилла улыбнулась и отпустила руку девушки, позволив ей ретироваться. Между ними не было любви. По крайней мере, Кармилла не испытывала к Шрей те же чувства, что испытывала к Василиску. Тем не менее, Шрей не ошиблась, откровенничая в их первую встречу. Кармилла находила женское тело привлекательным, и Шрей была не исключением, а скорее была ярким примером. Кроме того, ее было очень весело дразнить, чем Кармилла регулярно и занималась. Куманири Шрей дала Кармилле идею. Идею, которая нравилась Шрей, но не Кармилле. Заполучить Василиска только для себя было бы возможно, он не был настолько слабоволен, чтобы лезть под каждую юбку, особенно когда есть женщина, с которой у него взаимные отношения. С другой стороны, отводить от Василиска всех других женщин было бы невыполнимо, как минимум, потому что в ее теле обитала одна из таких женщин. Еще была безмерно преданная Беллатрикс, которая даже если молчит и не отсвечивает, всегда стоит неподалеку от Василиска и питает к нему не только платоническую верность. Есть Заэлья Парагранс, Серая Спада, или сильнейший оранкор, иначе говоря, кроме того, возможно, еще и умнейший, а вдобавок научный партнер Василиска, есть Миллиил, снискавшая своей харизмой и чистосердечностью у всех оранкоров, включая чужие фракции и свободных нумеросов, большую поддержку, а еще будут другие, в этом Кармилла не сомневалась. По-настоящему глупо было бы считать, что лишь она одна замечает сверкающую харизму Василиска. И Кармилла была согласна с Шрей в ее прогнозах, связанных с отношениями Василиска и других женщин. Василиск уже бросал на нее виноватые взгляды каждый раз, когда приходил к ней от Заэлья Парыгранцы, чуть менее виноватые, когда приходил к ней от Миллиил Туадершванг. Кармилла знала, что с первой у Василиска случались регулярные половые связи, а ко второй он начинал испытывать некоторые чувства, очень похожие на те, что он разделял с ней. Кровавая графиня признавала, что Василиск перестанет чувствовать вину, если перестанет быть единственным в их отношениях ходящим налево, но кормила и не собиралась идти к другим мужчинам. Они ее просто не привлекали, был бы у нее Василиск или не было бы. В гениальном плане Шира ее не устраивало то, что у Василиска и у нее должны были быть свои отдельные гаремы, ведь было бы бессмысленно не подпускать Василиска к своим собственным любовницам, а женщины, которые нравились Василиску, Заэля Пара, Нилиил, Беллатрикс, Сирию, все они выглядели для Кармилы весьма аппетитно. Но вот сама Кума Нерешрай, несомненно, была прекрасна телом и показывала подлинную привязанность к Кармиле, но вся эта ее схема с впутыванием в их с Василиском отношения, попытки самой влезть Кармиле под юбку и вся эта бесконечная скрытность паучихи, отталкивали Кармилу. Поэтому вампирша блюла некоторое расстояние с паучихой. Вместо этого всю свою непотраченную на Василиска любовь она тратила на то, чтобы сблизиться с Заэля Пара и Нилиил. Удивительно, но вторая поддавалась легче первой. «Что интересного творится в Лас-Начес?» — спросила Кармила у чуть подрагивающей Широй. «Из того, что мне стоило бы знать, ничего масштабного», — Кармила сама, перестав заикаться, начала Широй импровизированный доклад. Нилиил Туадершванг сама в очередной раз одержала победу над Найтерой Джиругой сама, в очередной раз повысив его ей недовольство. Кармила кивнула. Найтера мог бы стать проблемой, если был бы в силах победить Нилиила или сыскать союзника, чтобы достичь этого. Но ни первое, ни второе не виделось Кармиле особо вероятным. Скорее уж Найтеру до петли доведут постоянные и ненамеренные издевательства от Нилиил. Кармилу это устроило бы, но Василиск, похоже, испытывал к Найтере какие-то чувства, похожие на трепет. А Арониера Луири сама безвылазно сидит в своем дворце. Кармила лишь молча проявила уважение к ораторским навыкам Ширей, позволившим ей проговорить имя Навины не просто без запинок, но даже без предварительной паузы на подготовку. Зон Мариреру сама тренируется в использовании Санида. Дардонни Алессандра Дель Сакачча сама проводит дни в безделии. Чаручча Сандервичча сама уделяет все свое свободное время своей красоте и Ренутинсию сама. Бараган Луизенбарн сама не подавал признаков активности вне своей фракции. Старк Койоти сама проводит дни в попытках спать бесперерывно, а Лилинет Джинджербек сама исследует Лас-Начес и мешает Старку Койоти сама спать. Заэля Парагранс сама ведет исследования с Василиском Амфисбеной Гаргоной сама. Кроме того, Ширей прервалась в своем докладе, хотя он скорее уже подошел к концу. Важнее было то, что она пропустила в голос эмоций. Кроме того, что, спросила Кармила, внутренне уже зная, что скажет Ширей. Василиском Фисбена Гаргона сама вам изменяет, Кармила сама, произнесла Ширей, чуть приоткрыв свои эмоции. Надежда, хах, и с кем же, спросила Кармила безэмоциональным гасом, в котором можно было бы увидеть сдерживаемый гнев, хотя в действительности там было настоящее безразличие. Заэля Пара и Грант сама, произнесла Ширей. Вот как, протянула Кармила, показывая в открытую свою незаинтересованность. А что Беллатрикс? Беллатрикс фон Барниер сама, Кармила сама, переспросила Ширей, выдавая свою неуверенность. А у нас есть другой арранкар с таким длинным именем, усмехнулась Кармила. Да, я имела в виду именно ее. Что она не предприняла никаких шагов к постели своего господина? Нет, Кармила сама, наращивая неуверенность, ответила Ширей. Хах, и чего же она ждет? Особого приглашения? Непонимающе спросила Кармила у пустоты. Ну, рано или поздно, она его скорее всего получит, хотя я бы на ее месте сама бы попыталась сделать первый шаг. Кармила сама, тихо позвала ее Ширей. Вам вообще безразлично то, что вам изменяют? Хах, усмехнулась Кармила, даже не скрывая превосходства. Конечно, ты ведь сообщила мне об этом заранее. У меня было время обдумать и принять это, тем более, что предпосылки были давно. Василиск отзывался о Заэля Парегранс весьма лестно с момента их знакомства, да и она была крайне благосклонна к нему все то время, что я ее знаю. Их связь столь же ожидаема, как и наша, разве что предпосылки другие. А вы, растерянно произнесла Ширей, моя фракция ждет своей аранкаризации, усмехнувшись, ответила Кармила. Ну, я дождусь своих девочек рано или поздно. А я, почти неразличимо прошептала Ширей. Ты что-то сказала? С притворным непониманием переспросила Кармила. Нет, Кармила сама, ничего. Вновь заговорив лишенным эмоций голосом, ответила Шрай. «Ну вот и славно», — улыбнулась Кармилла, внутренне празднуя свою победу. «А теперь, как насчет того, чтобы сегодня поговорить о музыке? Как по мне, это очень интересная тема для разговора. Мне вот, например, крайне запомнился один композитор, кажется, из примечания к части. Хотел выложить на НГ две главы, но не судьба. Хотел, чтобы главы стали размером по 20 страниц, но не судьба. Хотел выложить с этой главой полноценное обращение с мыслями и долгими благодарностями, но не судьба. Кстати, в черновике этого обращения я красочно описывал, сколько планов у меня, как правило, остается в пролете. И если вы читаете это в канун Нового года, что, наверное, маловероятно, то желаю вам того, чтобы каждый несостоявшийся план оборачивался возможностью, более перспективной, чем был изначальный план. Глава 28. Примечание к части. Опять бросаю кости. Хотя, наверное, опять слишком сильно волнуюсь насчет сюжетного твиста. Все же, если работа не будет временами показывать то, что читателю не приходится по душе, какую реакцию можно ожидать на то, что должно читателю нравиться? Глава 28. Проект «Белый». 26 лет до встречи Куросаки и Чигайкучики Руки. Прошло 6 лет с тех пор, как Эйзин дал мне титул магистра здравоохранения, с которым я до сих пор не смирился, познакомил меня с Широй-сан и удалился в общество душ, и 5 лет с тех пор, как я заключил с Эпифемией Агапи сделку, условия которой она до сих пор смиренно блюдет. Как быстро летит время. Интересно, а во все ли времена эта фраза была призвана отвлечь внимание слушателя от того, что за прошедшее время ничего не изменилось? Нет, конечно, если сощурить глаза и хорошо поискать, то можно найти тысячи микроскопических изменений в окружении. Например, календарик у нас за Элля Парай сильно преобразился, исследования давали какие-никакие плоды, нередко даже весьма питательные. Я и Кармилла в отношениях отошли от жаркой страсти и слегка прибавили друг к другу осмысленной, вдумчивой привязанности. В конце концов, мой личный дворец, построенный между лабораторией безумного ученого Заэля Парыгранца и мрачным особняком кровавой графини Кармиллы Батари, почти что завершен. Нужно только мебель внести, да оборудование для моих исследований. Но никаких историй за эти годы так и не случилось. Разве что Колба Сантаки приобрел свое каноничное лицо, но это событие прошло буднично. Я его разве что строчкой в ежедневнике упомянул. Каким безжалостным я стал, ведь это изменение означало, что Шиба Каин погиб, а ведь он был далеко не отрицательным персонажем. С другой стороны, я не на его стороне, и скорбить о нем было бы лицемерно. Айзин, наш мировой губернатор Уэйкамунда, все это время почти и не появлялся в Лас-Начес, а когда появлялся, только и делал, что преображал адъюкасов Инквизиции, да уходил прочь. Приключение на 20 минут. Он даже с нами, пентархами, почти и не разговаривал, если мы не постараемся его поймать до его ухода. Да и те разговоры были быстрыми, только по делу, в основном короткими. Дошло до того, что я вот уже 2 года просто забиваю на визиты Айзина. Он приходит, проводит в Лас-Начес от силы час, а потом удаляется. А я в это время спокойно работаю, не обращая внимания на начальство. Было даже несколько раз, когда я просто проспал визит Айзина, но не очень-то об этом сожалею. И вот, в один прекрасный день, где-то ближе к вечеру, Айзин появился вновь. Я оглянулся на его рейцу, кивнул для вида и продолжил анализ анимографии Заэля Пары, познавая искусство словесности, так необходимое для того, чтобы крыть матом сложность души Заэль, при этом не отпуская никаких негативных комментариев о самой ученой. Океан необъятный, я реально начинаю задумываться над тем, что ампутация части души была бы действительно неплохим решением. Слишком уж сложный процесс как-то иначе решить проблему Заэль. Но вот дилемма, ампутацию провести, так чтобы потом не стыдно было, ничуть не легче. Возможно, мы просто опоздали, а возможно, так было всегда, но души сестер Грант слились, по-моему, уже неразрывно. Меня посещают смутные опасения, что страшиться нам нужно не приступов неконтролируемой ярости Заэля Пары, а того, что они предваряют полноценного слияния душ Грантс. Однако на следующее утро, прямо во время нашей с Заэль небольшой утренней близости, нас потревожили Лали и Минали. Хорошо хоть, что в этот раз они хоть сумели позвонить в дверь, и я с удивлением обнаружил, что меня хочет видеть Айзин. Умывшись так быстро, как только мог, и с такой же скоростью одевшись, я направился в центральную часть Лас-Начес, встречать наконец-то оторвавшегося от синигамских дел председателя. преодолев расстояние с помощью санида, техники, в которой я достиг некоторых вершин, я притормозил и позволил себе роскошь войти в помещение медленно, прищелкнуть каблуками, взмахнув полами халата и вздернув подбородок в величественном жесте. В общем, продемонстрировав все навыки актерского мастерства, приобретенные за эти годы со скуки перед зеркалом, там меня уже ждали Айзендона, Ичимару-сэмпай, Тоусин-сэмпай. Айзендона, здравствуйте. Поздоровался я с радушной улыбкой. Мне ответили такой же. Не успел я пройти и половины пути к троим заговорщикам, как дверь за моей спиной с шумом распахнулась и показался Рентинси, в отличие от меня совсем уж не как при параде. Взлохмаченные волосы, помятая одежда, невыспанные глаза. Как тяжело быть совой, хах. Похоже, ты у нас последний, Рен-сан. Улыбнулся я. Улыбка произвела желанный эффект. На смену невыспавшейся растерянности пришел возбужденный сдерживаемый гнев. Рену ну очень не нравилось смотреть на женщин, ему не принадлежащих, а еще не нравилось смотреть на меня, очень похожего на женщину ему не принадлежащую. Змея. Змеей прошипел синигами. Я лишь шире улыбнулся и повернулся обратно к Айзену. Как я и сказал, за эти годы не случилось никаких историй, но выцеплять Ренатинсия на разговоры мне временами удавалось, а временами он выцеплял меня на разговоры. Разница была в том, кто из кого информацию тянул. Разумеется, никаких вселенских секретов и военных тайн мы из друг друга не вытянули, они и нам самим пригодились бы, но щипцами и тисками нам удалось понять, кем является наш собеседник, ну и немного узнать о его прошлом. К моему глубочайшему сожалению, я не ошибся в Ренетинсии, он был Нисигами. Айзендона, рад снова вас видеть, а от того, что вы не собираетесь тут же меня покинуть, я испытываю подлинное счастье. Ах, Ичимару-сэмпай, Тоусин-сэмпай, извините, не поздоровался с вами сразу. Вас я тоже очень рад видеть. Радушно поприветствовал я и двух других заговорщиков. Здравствуй, Василиск-кун, кивнул мне Ичимару-сэмпай. Тоусин-сэмпай же отреагировал лишь кивком. Даже жаль, Айзендона, вы позвали меня и Рен-сана, чтобы поздороваться и сообщить, что собираетесь здесь задержаться или у вас есть к нам какое-то дело, вежливо поинтересовался я. Сзади послышалось фырканье Рена. Интересно, на что он опять обижается? Это не взаимоисключающее действие, Василиск-кун, улыбнулся Айзен. Я провел испытания некоторых искусственных пустых в обществе душ и решил, что с ними можно и закончить, все равно мы не получим из этого ни новых знаний, ни какой-либо выгоды для нашего долгосрочного плана. Сейчас же я хочу возобновить и довести до логического итога свои эксперименты по пустификации синигами, которые в последний раз проводил, более 70 лет назад. Хэймэм, задумчиво скривил я брови. Очень интересно. Я сделал несколько шагов вперед по изучению пустых и арранкеров, но думаю, что мне действительно стоило бы освежить свои знания о синигами. Это бы помогло, во многом. А вы как раз представляете мне такой повод и такую возможность. Благодарю вас, Айзендона. Не стоит. Полуулыбка Айзена на несколько мгновений стала улыбкой, а потом вернулась к своему изначальному состоянию. Итак, касательно дела. Нам, как несложно догадаться, нужны подопытные. Общество душ, Рукангай. 80 район Северного Рукангая. Районы Рукана, как общеизвестно, делятся по номерам по уровню преступности в них и близости к Сириитию. Но это не единственное различие между разными номерами. Чем дальше район располагается от центра круга, тем он очевидно больше. От этого же меняется и плотность населения и застройки в районах. Первые районы представляют собой сплошные города, испещренные лишь дорогами и улицами. Отойдя от Сириития чуть подальше можно найти леса и поля, а за ними уже городки и частные особняки. Еще дальше будут уже городки, деревни и деревеньки, вплоть до тотальной глуши, где люди живут чуть ли не в шалашах. А если у вас не хватает здравомыслия, но хватает силы, то вы можете пройти еще дальше и найти уже и шалаши, и землянки, и наконец дойти до тех королем душ забытых мест, где люди спят не в домах, а на земле и на кучах трупов, чтобы мягче было. Вот тут-то мы вдвоем и куковали. «Эй, бастарда дель сиела!» — позвал я. «Чего тебе, змей подколодный?» — буркнул в ответ Рен. «Вот ты же откуда-то из этих мест?» — начал я. Я, конечно, знал ответ на этот вопрос. Просто я, в отличие от некоторых, не умел начинать диалог с прямого вопроса. Возможно, это моя слабость. «Нет, я из Восточного 80 го», — ответил Рен, не оборачиваясь. «А что, есть какая-то разница?» — наклонил я голову. «Ну, кроме того, что солнце раньше встает, «Зима теплее, лето не такое жаркое, там мое лицо до сих пор помнит», — ответил Рен, — «кажется не мне, а небу». «Сомнительный повод для гордости». «Пожал я плечами, я тебе сейчас по хребту перебу, чтобы ты гордо держать голову не мог», — сощурив глаза соизволил посмотреть на меня Рентинси. «Не надо», — буркнул я, — «так чего ты хотел, змея», — гаркнул синигами. Опять я его раздразнил пустыми разговорами. «Ну это, как человек из этих мест, поясните за распределение криминогенной обстановки. Оно естественное или искусственное? Вернее сказать, в какой степени оно искусственное, а в какой естественное?» Наклонив голову, наконец-то спросил я. «Чего?» Гневно теня звуки, крикнул Рентинси. «Ты либо говоришь понятным языком, либо я тебе, рогоносцу, рога обломаю». «Эх!» Вздохнул я, чуть повысив раздражение Рина. «Я имел в виду уровень преступности. Чем дальше район от Сиритея, тем выше там преступность. Ясное дело, что синигами бы не потерпели рядом с собой разгула преступности и неуплаты налогов, поэтому боролись бы с ней в меру своих сил и своей лени. Еще чем ближе к Сиритею, тем сложнее выжить и прорваться пустым, которые своими нападениями также мешают развитию общества и тем самым повышают количество оппортунистов, занимающихся разбоем вместо мирной жизни. Мне вот интересно, а есть ли изначальное разделение попадающих душ на районы, ну то есть те, кого в ад не записали только по ошибке попадают сюда, а те, кто в жизни грешил меньше чем святые, попадают в первые районы. Выложил я перед Рином свою теорию. «Нет», — односложно ответил тот. Непонимающе склонил я голову. «Нет никакого распределения. Если в близость к Сиритею попадает какой-нибудь бандит, то он либо переучивается жить нормально, либо его оттуда выгоняют подальше от престижного района. Как ты и заметил, нередко этим занимаются синигами, но еще помощниками в переселении могут быть войска аристократов, местные линчеватели или просто местные жители, собравшись толпой побольше. Впрочем, знающий берега бандит всегда может сам наняться линчевателем, вышибалой или даже телохранителем знати, если умеет драться и держать марку. Ну, это я не упомянул об очевидном пути стать синигами, конечно», — объяснил Рен. «А дети?» — спросил я. «А что дети? Я ведь с сестрой в родной Восточной 80 и краткой попали бздюками метр с шляпой. Просто здесь им, и интеллигентикам вроде тебя приходится быстро расти. Ну или как вариант можно стать чьей-то подстилкой или просто продавать свое тело. Может и чуть ближе к центру, но даже аристократы иногда приходят в глушь, чтобы насладиться обилием дешевого удовольствия, за которое еще и не осуждают», — безразлично рассказал Рен. «Что молчишь?» — усмехнулся экс-капитан. «Взгрустнуло, а ты лицемер, если убив стольких, можешь сожалеть о том, что где-то в Рукане умирают никому неизвестные и никому не нужные люди. Я не сожалею ни об одном убийстве, которое совершил. Я не защищал свою жизнь, не оборонялся, я убивал тех, кого считал достойными смерти, и убивал тех, чья смерть принесла бы больше пользы, чем жизнь. Поэтому я живьем разобрал тех ничтожеств, что предали свои же обеты, пусть даже эти обеты и объявляли меня чудовищем, достойным лишь смерти. Поэтому я сохранил жизнь молодняку, среди которого был и ты. Хотя, как оказалось, мы почти что ровесники. Но тысячи тысяч смертей, причем далеко не безболезненных, только потому что систему не додумались чуть подправить. Я верю, что скоро в мире воцарится новый порядок, который исправит все ошибки нынешнего, но не создаст новых. Порядок, в котором страдать будут недостойные, а достойные будут блаженны. «Ты что, идиот?» — скосив на меня взгляд, риторически спросил Рентинси. «Нет, доктор, я мечтатель», — ответил я скорее небу, чем собеседнику. Закончив эту глубокофилософскую мысль, я опустил взгляд с полуденного неба на грешную землю. Едва ли это была метафора по отношению к почве, впитавшей столько крови и носившей стольких душегубов. От того, что на ней бурно цвела трава, иными словами она не была бесплодной, мне становилось только более тошно. Чего ради идет резня, если вопросы еды, воды, жилья столь просторешаемы? Ради чего? Я понимаю, почему Сиритею плевать, что здесь происходит, или же понимаю, почему он не вмешивается в здешнюю обстановку. Это действительно отличная база для взращивания рекрутов, уже умеющих держать меч в руках, и успокоение местных вечных волнений нисколько бы не снизило недовольство населения Сиритеем. Иными словами, устаканься здесь хаос, могло бы вспыхнуть полноценное восстание. Но сами жители, чего ради они убивают друг друга и сами идут на верную смерть. Создается ощущение, что эти земли прокляты. Да уж, Архарнак Кавиус действительно был претенциозен, но не только в собственном титуле, но и в наименовании собственной вотчины. Это место куда больше заслуживает того, чтобы его называли кровавым. Эх, бастарда дель Сиела. Снова позвал я своего товарища. Ну что опять, змея? Устало вздохнул Рен. Спросишь, почему люди рядом с лесом живут в шалашах из хвороста? Отозвался он раздраженно, даже не поворачиваясь. Нет, это то понятно. Пустые, местные завсегдатай, легко снесут любое здание, будь оно хоть каменным, хоть деревянным. Я о том, что еще 3 часа назад пустил волну рейцу, имитирующую нескольких низших, и еще час назад позвал сюда реальных низших пустых. А патрулей синигами все нет и нет. Скривив брови, спросил я. Может, новички сыкуют и собираются в большой отряд? Пожал плечами Ренсан. А может, обленились и хотят, чтобы пустые сами к ним пришли? Или они охренели и ждут, когда пустые сами уйдут? Занятные версии, но, новички, почему ты думаешь, что здесь, по 80-му району будут шастать новички? Скосил я непонимающий взгляд на Нисигами. Лично я, будь капитаном отряда или хотя бы ответственным за распределение офицером, не стал бы отправлять в эту помойку именно новичков. Их, во-первых, могут тут без лишних разговоров пустить в расход, а во-вторых, они могут соблазниться местным духом свободы и пойти на вольные хлеба, прихватив занпакты и подготовку синигами. Сюда я бы отправлял только тех синигами, в которых был бы уверен как в себе, что в плане силы, что в плане твердости идеалов. Или же, да потому что я сам их сюда в годы своего капитанства отправлял, со смешком ответил Рен. Из академии всегда присылают лишь необученный сброд, только и умеющий, что припираться между собой, качать права перед простым людом, не уважать семпеев, не превосходящих их по происхождению, а в особо запущенных случаях еще и пуская слюни на красавиц из Готея. Иногда даже на капитанов зарятся мелкие выродки. Пара патрулей в районах подальше от их папочек и мамочек обычно благотворно влияет на их менталитет. Ну или по крайней мере отсеивает слабых. Это ведь была лично ваша блестящая идея. Да, Рентыча, сощурил я глаза на довольного собой экс-капитана. Ну да, важно кивнул он. Но ведь бесперебойно работающая идея. Уверен, по крайней мере мой преемник ее сохранил. Шиба из Синтайча, уточнил я. Кто? Даже соизволил обернуться Тинси. Это еще что за хрен? Ну, нынешний капитан 10 го отряда. Пожал я плечами. Рен недоверчиво сощурил глаза и нахмурил брови. А с мама что? Спросил он. С вашей сестрой? Не знаю. Давайте вы не будете играть со мной в сломанный телефон и спросите лично Айзена Дона об этом. Идет? Предложил я. Ха, вы оба те еще лжецы, но ему я верю больше, усмехнулся Тинси. Эти эмоции, он что, меня так поддеть хотел? Так о чем ты там размусоливал? Не умеешь же ты говорить прямо, а? Рен-сан, вы слышали поговорку «с глаз долой, из сердца вон»? Начал я, втайне даже тепля надежду, что мой ход мыслей подхватит. Хм, нет, для меня вообще звучит как угроза. Пожал тот плечами, разбив мои надежды. Это значит, что если кого-то не хотят видеть, то не хотят, чтобы он был у них в сердце, то есть как бельмо на глазу, пояснил я. Рен пару секунд стоял просто недоумевающим, а потом гневно нахмурил брови. Я тебе сейчас сердце долой, глаза вон устрою, змееглазый, разъярился он. Что, опешил я, да я не об этом, хотя хрен еще знает о чем. Я о ссылках. Каких еще ссылках, ты змеезубая? Чуть поумерив гнев, но не до конца, недоумевал Рен. На источнике, блять, устало отмахнулся я. Я о том, что это только вы такой умный посылали сюда молодняк как на полигон. Все остальные капитаны просто отправляли сюда тех своих подчиненных, которых не считали достаточно благонадежными, чтобы отправлять их в мир живых или оставлять в постоянном расположении части. Ну, иными словами, просто избавлялись без лишнего шума от мусора, который не хотели терпеть, но не могли отправить из отряда куда-либо. МММ, глубокомысленно произнес Рен. И что это для нас значит? 2 вещи. Как всегда, одна хорошая, вторая такая как есть. Безрадостно протянул я. Во-первых, всем, включая их же капитанов, будет плевать на тех синигами, которых мы здесь загребим. Во-вторых, здесь цвет сиритея представляет из себя такой сброд, что вот уже 3 часа шарабится около леса, в котором отчетливо чувствуются низшие слабые пустые, но им на это абсолютно по барабану. Вот же, гневно прошипел Рен. наберут Бдаров по объявлению. Эх, блин, я тоже не сдержал себя от разочарованного вздоха. Хотя меня, честно говоря, мало волновала халатность синигами. Меня больше угнетала необходимость в плане «Ну что же, пойдем по другому пути, да, ну рассказывай», хмыкнул Нисигами. «Вот же ж, Ска, явно ведь рад уже тому, что мне мой же план не по нутру». Канобитаума насторожился, когда реец у низших пустых, идущие откуда-то из леса, замельтешила и исчезла. Наелись и ушли, стало быть. Таума посмотрел на свой отряд, ища в нем тех умников, которые тоже заметили это, но не удосужились сказать своему офицеру, что обладают навыками сенсора. Нет, заметил это только его подручный Каума, низенький мужичок с небольшим избытком пуза и вечно заискивающей улыбочкой. Либо затаившийся в отряде сенсор не стал показывать на виду, что как-то заинтересован в тех пустых. Ну, у Таумы были подозрения только насчет новенького в отряде, Мицусаи. Бастард одного из аристократических домов Пошиба ниже среднего заменил своей задницей Гондо, волосатого синигами, официально убитого во время нападения бандитов, на деле же прирезанного самим Таумой за то, что тот подкараулил его ночью. Гондо был одним из тех, кто не знал своего места и границ, за которые не стоит заступать. Позарься он на задницу любого другого члена отряда, Таума бы не возражал. Канобитаума прошел длинный путь, чтобы вылезти из ямы под названием 72 и краткий район Южного Рукана, и далеко не такой уж и короткий, чтобы залезть в еще более глубокую и вонючую пропасть, именуемую Северным 80-м. Нет смысла описывать и вспоминать весь его путь в подробностях, но когда-то он был на короткой ноге у капитана Киганджоу, был ни много ни мало 7-м офицером. Конечно, в тогдашнем 11-м отряде ценилась не столько сила, сколько умение и решимость ее использовать, для обогащения капитана и себя любимого. Жизнь тогда имела несколько ложек дегтя, но в остальном была сладка. А потом пришел Зараки. Капитана Киганджоу тогда вырвали прямо с одной из пирушек, пьяным, наполовину ублаженным девицами и самую малость под кайфом, но Таума не строил иллюзий. Зараки, перерубивший Киганджоу надвое одним ударом, явно был сильнее капитана и в наилучшем состоянии. Первое время Таума, как и все его сослуживцы, воспринимал смену носителя Хари только как смену рыла у кормушки, но он жестоко ошибался. Зараки не был карьеристом, он был боевым маньяком. Для синигами это было аналогом трудоголизма, но проблема была не в том, что Зараки любил сражаться, а в том, что он в своих подчиненных желал видеть тех, кто любит сражаться. Сперва за ним в отряд потянулись такие же, как он, рубаки, несмыслящие в бизнесе, зато отлично умеющие махать мечами. И разумеется, они попадали в верхушку офицерского состава. И Таума, и все остальные приняли бы это, не без скрежета зубов, конечно, но все же, если бы их поставили перед этим как перед фактом, все они понимали, как важно иметь доверенных подчиненных, которых можно держать ближе всего к себе. Но нет, Зараки жаждал крови и далеко не только крови своих врагов. Его друзья начинали как рядовые, бросали вызовы старшим, вгоняли отбившихся от рук офицеров в грязь, а потом вызывали следующего на поединок. И меньше всего везло тем, кто выше всего забрался, полагаясь на знания финансовых и иных преступных схем. Их ведь не вызывали на поединки рядовые, каждый новый друг Зараки шел по 1-2 рангу вверх, поочередно вызывая вышестоящих, и проигравших бедолаг спускали на ранг бросившего вызов. Поэтому бедного третьего офицера, бывшего у Киганджоу за бухгалтера, на первом поединке ненароком убили, а 4 го, его зама с перерывами на госпиталь спустили до 20 го места. Ах, да совсем забыли упомянуть, 4 и краткий отряд в эти дни совсем потерял страх, отыгрываясь на спущенных с лавр бандитах как на бесродных рядовых. Таума, как и некоторые другие офицеры, почуял, чем пахнет дело, и сиганул писать заявление о переводе еще до того, как Зараки потащил их в какую-нибудь кровавую авантюру. Он выбрал 8 и краткий отряд, потому что их офицера почти так же часто видели в компании крепкого алкоголя и легких женщин, как их бывшего капитана. Он наивно надеялся сохранить свое место или хотя бы не сильно упасть в звании, но его сразу же определили как 19-го офицера, дав намек, что и тут идут ему навстречу. Таума злился недолго, до него быстро дошли слухи о том, сколько синигами гробит Зараки, отправляя в лобовые атаки на Минасовгранде, и Таума просто радовался уже тому, что остался в живых. Однако радость эта вышла ему боком, он в подвыпившем состоянии слишком уж увлекся, ухлестывая за одной девицей, и довел дело до постели, в которую его не совсем хотели пускать. Дело-то было негромким, если бы та дура не стала голосить об этом прямо рядом с бараками его отряда, прямо когда рядом с ней проходил его новый капитан. Кьера Кушунсуй оказался из того самого типа людей, который Таума теперь ненавидел, бабник, который воспринимает женщин не как вещи, а как хрупкие и нуждающиеся в ласке цветы. И из-за хныча одной кабацкой дуры, его, 19 го офицера, на следующий же день перевели в отряд, патрулирующий эту помойку. Даже сделали одолжение, вместе с ним же перевели его под Халима. Он протаскался в этом чертовом 80-м районе около десятилетия, пока наконец не смог организовать убийство вышестоящего офицера и не занять его место. Слабый карьерный рост, но надеяться на законных основаниях покинуть эту помойку, можно было с той же надеждой, чтобы покинуть непосредственно сам Гати. Таума оглядел свой отряд со взглядом, отражающим вселенскую скуку. Каума заискивающе улыбнулся ему в ответ, остальные просто ежились от его взгляда, только Мицусай никак не отреагировал, слишком увлеченный словесным затаскиванием Сики в постель. А мелкий далеко пойдет, он только через неделю сумел пробраться к ней в трусики. Ну, Сику в отряде перепробовали уже все, во всех вариациях, пару раз все разом, так что ее так-то стали считать его собственностью. Ну, иногда девка убегала к мимо проходящим мужикам, иногда он подкладывал ее к отличившемуся члену отряда или хорошо платящему клиенту, но сейчас она ему поднадоела. Он не был брезгливым любителем девственницы, предпочитал опытную гулящую или продажную женщину, Носика. Даже для него она была уже слишком натасканной. А Мицусай, ну пусть попробует, наверное, впервые для себя женщину, способную соблазнить жеребца высокородного аристократа. Если ему понравится, может, наверное, и пользоваться ей время от времени. Вдруг секс с шлюхой, состоящей в отношениях, будет приятнее, чем с той же шлюхой, но не отдающей никому приоритеты. В лесу появилось новое шевеление пустых, на этот раз в другом месте, но что хуже, ближе к ним. Но на этот раз пустой только один. Мицусай встрепенулся. Значит, на таком расстоянии он их чувствует. Надо запомнить. Низший пошарабился на одном месте, а потом двинул к ним, но не спеша, иногда намеренно останавливаясь. Кого-то со смаком преследует, видимо, синигами. Раздалось чье-то восклицание со стороны леса. Все обернулись, включая и Тауму. Женщина. Нет, даже Таума не позволил бы себе использовать столь пресное слово по отношению к столь прекрасному существу. Длинные черные волосы, зеленые глаза, снежно-белая кожа, соломенная шляпа на голове, запахнутая как можно сильнее кимоно, которое так хотелось бы сорвать с ее стройного тела. «Помогите!» — одними губами произнесла красавица и побежала обратно в лес, туда, где чувствовалась рейцу пустого. Таума быстро подсчитал свои шансы. Один низший, гонящийся за такой красавицей. С пустым он справится, навыки здесь в вечной борьбе за жизнь и благополучие только отточились, а красавица, да хоть после всего 11 го отряда, включая обоих застанных им капитанов, она была лучшей женщиной, на которую он мог рассчитывать в этой дыре. А ведь он, очевидно, будет с ней первым. Чего расселись, выбудки? Гаркнул Таума на отряд. Подорвались из-за ней. Спасем милое создание и, как подобает, стребуем себе награду. Мда, протянул Рентинси. А я этого хрена вроде даже помню. Он, кажется, в 11-м офицером был. Это при Киганджоу. Лениво поинтересовался я, уделяя больше внимания книге в моих руках. Обломов. Не совсем в моем нынешнем вкусе, но все же местами довольно интересно.